Big Data Brother – «Большой брат». Это словосочетание пугает с того мгновения, как Джордж Оруэлл принес рукопись своего великого романа в издательство. Не сомневаюсь, что уже первые читатели ощутили на себе тяжелый взгляд диктатора, а дальше, по мере того, как реальный мир шаг за шагом с неумолимостью приближающегося командора превращался в слепок 1984, образ большого брата, никогда не спящего, всезнающего и беспощадного, все сильнее въедался в политику, культуру и коллективное бессознательное. Узнаваемость такого бренда такова, что поспорить с ней может разве что Человек-паук, и неудивительно, что профессор Джон де Моль назвал свое реалити-шоу именно так — «Большой брат». По условиям программы участники жили в специально построенном доме, а за всеми их действиями зрители наблюдали с помощью установленных повсюду видеокамер и микрофонов. Литературный кошмар превратился в телевизионный аттракцион, и с тех пор возникла целая индустрия реалити-шоу, сначала на телевидении, а затем в сети, участники которых не стесняются выставлять на всеобщее обозрение всю свою повседневность, а зрители с удовольствием наблюдают за ними, обсуждают их поведение, принятые решения, личную жизнь и тайны. Мы примерили на себя маску большого брата, и многим она понравилась. Тайны, которые развешивают перед нами, как белье на просушку. Мы следим за выставленной на показ жизнью, чужой жизнью. Следим за звездами и обыкновенными людьми, и неважно. Мы получили возможность влезть в их дома и даже в их души. Точнее, нам кажется, что так происходит. Но не следует забывать, что мы говорим о телевизионном шоу, а даже самый искренний монолог может оказаться написанным талантливым сценаристом. А еще мы с жадным любопытством лезем в чужие постели, детально разбираем все, что узнаем, не забывая о мельчайших деталях и не замечая, что и сами оказались на виду. Может, не для всех пока, но для многих. Потому что секреты в мире четвертой революции — это привилегия, а не право. Мы потеряли тайну анонимности. Да, многие люди пользуются ею, чтобы выплескивать негативные эмоции, вести себя в сетевых дискуссиях так, как они никогда бы не повели себя в реальной жизни, но это их право. А у нас есть право заблокировать их, навсегда исключив возможность виртуальной встречи. Технологии это позволяют. Да, анонимность порой приводит к неприятным последствиям. Лично я против нее, поскольку видел, как себя ведут и что говорят некоторые люди, уверенные, что никто не сможет заглянуть под скрывающую их маску, но у человека есть право не раскрывать свою личность, и я принимаю это право. Но в современной сети это право действует лишь в рамках повседневного общения. Только там у нас получится спрятать свое настоящее «я» под псевдонимом или фейковым аккаунтом. А вот укрыться от профессионалов подавляющему большинству из нас не удастся. Знаний не хватит. И как бы мы себя ни называли, профессионал будет точно знать, с кем говорит. Мы потеряли тайну перемещения. Наш смартфон постоянно пребывает в сети, определяется в ней и докладывает о своем местонахождении, ориентируясь на показания GPS. Такими же датчиками оснащены наши машины и машины такси, которые мы вызываем через сетевое приложение. И там же, в сети, мы покупаем билеты на поезда и самолеты, заказываем номера в отелях и отмечаем геопозицию. Вся эта информация остается в распоряжении владельцев сайтов. Мало того, существует масса шпионских приложений, которые можно установить на мобильное устройство жены, мужа, ребенка, партнера, чтобы в реальном времени получать информацию о том, где они находятся и куда направляются. К счастью, пока такие приложения можно установить лишь добровольно, но как скоро появится программа скрытого слежения за любимым номером? А как скоро будет написана программа полного, но тайного контроля за любимым номером, с помощью которой вы получите полный доступ ко всем действиям абонента? Будете видеть, кому он звонит, и слышать разговор, какие делает фото и снимает видео, на какие сайты ходит и кому пишет в мессенджере. Как скоро вы сможете узнать всю подноготную о своем любимом и как распорядитесь полученной информацией? А вы не думали, что в это самое время кто-то назначает и ваш номер любимым? Информация может быть избыточной, может быть недостаточной, но никогда не бывает лишней. Мы потеряли тайну общения. Каждое слово, которое мы запускаем в сеть, остается в нем навсегда, хранится, запоминается и может быть использовано против нас, даже в суде. И совершенно точно оно может быть использовано против нас в общественном суде. Выдернуто из контекста, переврано, растиражировано среди активистов. послужить поводом для сетевой травли, способной привести к депрессии, нервному срыву и даже к разрушению карьеры. Использованы могут быть не только слова, которые мы произносим сейчас. Старая личная переписка, максималистические подростковые высказывания, как это было в случае с главным редактором Teen Vogue Алекси МакКэммонд. Нелепые оговорки, забавные фотографии, которые кому-то покажутся неприличными или оскорбительными, все может оказаться выставленным на всеобщее обозрение и прокомментировано нелицеприятным образом. Что же касается слов, которые мы произносим сейчас, то каждая из них, вбиваемая нами в поисковую строку, тщательно анализируется и превращается в контекстную рекламу. Сеть запоминает не только то, что мы покупаем, но и то, что искали, что вызвало наш интерес, что привлекало. Сеть хочет знать о нас все. Мы потеряли право на банковскую тайну. Его отняло у нас государство под предлогом борьбы с коррупцией, незаконными доходами, уклонением от налогов и мировым терроризмом. Все эти причины никуда не делись, зато информацию о наших финансовых операциях могут получить клерки едва ли не всех силовых структур. А то, что знают двое, знает и свинья. Число лиц, имеющих доступ к нашим счетам, которые теоретически могут использовать эту информацию в собственных интересах, многократно выросло. Но мы не остановились и поместили свои данные в смартфоны через банковские приложения, поскольку это удобно и делает повседневность комфортнее. Насколько хорошо защищена данная информация, вопрос риторический. Но чтобы лишний раз не беспокоиться, мы стараемся об этом не задумываться. Мы вот-вот потеряем право на врачебную тайну. Информация, содержащаяся в цифровых медицинских картах, превратится в такой же товар, как и все, что попадает в сеть. А благодаря современным устройствам и медицинским приложениям, заинтересованные люди узнают не только о том, чем мы болели в детстве или в недавнем прошлом, но и как чувствуем себя прямо сейчас, оценят, какими заболеваниями мы подвержены, и сделают вывод о нашей пригодности. В результате вывод о нас, о нашем состоянии и положении, который станет окончательным, станет невозможно оспорить, ведь он будет сделан на основе массива данных, которые мы предоставили сами. Без privacy мы беззащитны. Кажется, что никакая информация не является слишком личной или слишком приватной, чтобы ее нельзя было отслеживать, монетизировать и агрегировать, чтобы получить исчерпывающий обзор всей нашей жизни. Итог всего этого — то, что вы больше не клиент, вы продукт. Тим Кук. Apple's CEO. Высказывание Тима Кука, который очень много внимания уделяет обеспечению сетевой безопасности пользователей продукции Apple, абсолютно точно определяет происходящее сейчас, когда люди объявлены новой нефтью. Мы интересны в коммерческом смысле огромному количеству государственных организаций и частных компаний. Им важно знать, что мы ищем в сети, что смотрим, какой контент покупаем, как и какие приложения используем. Заинтересованные компании щедро платят за эти сведения. Причем настолько щедро, что, к примеру, производитель умных телевизоров Vizio в 2021 году заработал на продаже полученной со своих устройств информации вдвое больше, чем на продаже самой продукции. И этот пример не является исключением. Производители электроники официально продают информацию о нас. Их техника следит за нами и докладывает о происходящем. Поэтому возникает вопрос. Мы купили эту плоскую штуку на стену или добровольно подключились к следящей системе? Это наша собственность или наш надзиратель? А если второе, то почему мы должны платить за возможность оказаться внутри всемирного аналога телевизионного шоу Джона де Моля? Ответа нет. Зато есть ответ на вопрос, как долго это будет продолжаться, до тех пор, пока мы будем представлять коммерческий интерес. В 1948 году Джордж Оруэлл описал мир тотальной слежки, трагедию людей, вынужденных жить под постоянным надзором, прячущих мысли и поступки от всевидящего ока. В 21 веке мы относимся к непрерывному наблюдению с холодным равнодушием, а большинство из нас просто об этом не задумывается. И правильно делает, поскольку изменить мы ничего не можем, а точнее не хотим, поскольку для выхода из-под надзора придется отказаться от привычного комфорта, обеспеченного современными цифровыми технологиями. Что же касается постоянной тотальной слежки, то в ней нет никакого смысла. Достаточно хранить информацию, которую мы сами выкладываем в сеть, и при необходимости использовать. Гениальность современной системы массового контроля, именно гениальность, благодаря которой тотальный надзор Big Brother Оруэлла, кажется театральной самодеятельностью, заключается в абсолютной добровольности происходящего. Никто никого ни к чему не принуждает, никто никому ничем не угрожает, никакого официального надзора со стороны государства, только частная инициатива и знание человеческой психологии. Знание и применение этого знания в инструментах четвертой революции. Нам предложили цифровой мир безграничного общения с кем угодно и на какие угодно темы, и мы не удержались. Мы захотели общаться и пришли в социальные сети. Нам захотелось похвастаться достижениями. Вот и рассказываем, где были и чего добились. Мы захотели комфортной жизни и загружаем в сеть конфиденциальную информацию, которую приходится использовать в повседневности. Данные о наших финансах, здоровье и перемещениях. Нам так понравилось комфортное существование в объятиях технологий четвертой революции, что мы не заметили, как оказались в мире вынужденной честности. Мы растеряли свои тайны и оказались беззащитны, а значит, будем вынуждены принять любые навязанные нам правила. Какими бы жесткими они ни оказались, мы их примем, ведь они знают о нас все, а значит, мы зависимы. Голоса в голове. Нет никаких сомнений в том, что одними платформами по работе с массивами частных медицинских данных IT-гиганты не ограничатся. Здравоохранение будущего, основанное на использовании инструментов четвертой революции, будет связано с цифровыми технологиями так же плотно, как с химией и биологией. Исследования, разработка, миниатюрные устройства, как внешние, так и вживленные в организм, стремительно наступающая эра нанотехнологий, которая перевернет многие привычные представления, современный мир уже шагнул в четвертую революцию, и медицина будет оцифрована настолько, насколько это возможно, и даже чуть больше. Поэтому в интересе, который IT-гиганты проявляют к здравоохранению, нет ничего удивительного. Они отчетливо видят будущее, приобретают стартапы и активно финансируют перспективные разработки как собственные, так и сторонние, чтобы однажды занять лидирующие позиции и в этой отрасли. Наложить лапу и на звездное небо над нашими головами, и на то, что внутри нас. Серьезное исследование ведет для Google компания DeepMind Health, подразделение известного разработчика искусственного интеллекта компании DeepMind. Среди объектов их внимания — интереснейшая программа, предсказывающая структуру белка, которая может дать мощный толчок развитию биохимии и биотехнологий. Многие эксперты называют эту разработку революцией в медицине. Кроме того, Google владеет патентами на умный искусственный хрусталик, однако в перспективах применения этой технологии мы поговорим в другой главе. А вот компания Apple, помимо всего прочего, работает над системой мониторинга психического здоровья человека с использованием полученной со смартфона информации. Эта замечательная программа будет анализировать нашу подвижность, режим сна, частоту сердечных сокращений, дыхание и даже выражение лица, пытаясь определить наше состояние на основе собственного понимания человеческой адекватности и опыта, накопленного миллионами других смартфонов. И еще, возможно, программа будет постоянно анализировать наши разговоры, что и как мы говорим, ведь по связности и содержанию речи можно сделать массу интересных выводов, в том числе о нашем психическом здоровье. И если смартфон отыщет у нас признаки депрессии, точнее, признаки того, что он считает депрессией, то посоветуют обратиться к врачу. Или посоветуют врачу обратить на нас пристальное внимание. А может, не врачу, а государственной программе наблюдения за психическим здоровьем граждан, самообучающемуся искусственному интеллекту, призванному контролировать наши эмоции с благородной целью предотвращения семейного насилия, акций масс-шутинг и других проявлений агрессии. При этом искусственный интеллект, например, получит право блокировать наш электромобиль или мотоцикл, если по каким-то причинам вы не пользуетесь общественным или беспилотным транспортом, в том случае, если решит, что эмоциональное состояние не позволяет вам сесть за руль. Если такие блокировки будут частыми, например, 2 раза в неделю, искусственный интеллект приостановит действие вашей водительской лицензии и потребует пройти полный курс психотерапии. И еще, разумеется, искусственный интеллект поделится своими сомнениями относительно вас с сетевым роботом службы безопасности, потому что внешние признаки надвигающейся депрессии несложно спутать с беспокойством начинающего преступника или террориста-смертника. После такого предупреждения вас тщательно проверят, изучат круг знакомств, записи в социальных сетях, случайное и неслучайное пребывание на местах преступлений или неподалеку от них. Хорошая новость. Если вы окажетесь честным человеком, просто со слегка расшатанными нервами, робот службы безопасности потеряет к вам интерес. Плохая же новость заключается в том, что система запомнит ваше временное пребывание в списке неблагонадежных, и в следующий раз расследование в отношении вас может не ограничиться только лишь изучением цифрового профиля. Кроме того, система зафиксирует, что обращала на вас внимание, и будет перепроверять не реже одного раза в год, чтобы исключить ошибку и случайно оставить без надлежащего надзора потенциального преступника. Кроме того, смартфон обязательно занесет в медицинскую карту, возникшую относительно вашего психологического состояния подозрения, ведь карта должна быть максимально полной и правдивой. Нелепо и бесчестно скрывать эмоциональное выгорание, тревожные расстройства или депрессию, поскольку они снижают показатели продуктивности и могут даже привести к самоубийству. Обо всех сомнениях, как и обо всех реальных фактах ваших психологических проблем, следует в обязательном порядке сообщить в IAMбулаторию, чтобы работодатель был в курсе происходящего. И страховая компания, и банк, в котором вы взяли кредит, и все они, в свою очередь, не замедлят изменить условия ваших с ним договоров так, чтобы минимизировать свои риски. Ведь вполне возможно, что психологические проблемы помешают вам исполнять свои должностные обязанности с прежним усердием и требуемой производительностью, и вас придется уволить. А если вы потеряете работу, то можете перестать выплачивать проценты по кредиту. А склонность к суициду намного увеличит взносы по договору страхования жизни, может стать причиной отказа в продлении полиса или страховой выплате до тех пор, пока вы не докажете, что ваша смерть не стала следствием самоубийства. Ничего личного. Просто бизнес. Любая информация, которую мы о себе раскрываем, будет использована в интересах тех, кому мы ее раскрываем. Но для того, чтобы использовать ее эффективно, информация должна быть достоверной. Будь честным, ведь лгать нехорошо. Но человеку лгать свойственно, поэтому нужно сделать все, чтобы достоверная информация о ком-либо поступала из источника, который он не контролирует. Например, из смартфона данного человека. Из приложений, которыми он не может не пользоваться. Из приложений, с которыми мы честны, вынуждены. Что же касается настоящего символа цифровизации медицины, то им, без сомнения, станет разработка полноценного нейроинтерфейса. Почему бы не сделать машину частью нас? Или наоборот? Знаменитый антрополог Маргарет Мид однажды спросила студентов, что они считают первым признаком цивилизации. И, выслушав ответы, сказала, что, на ее взгляд, первым признаком цивилизации является найденная в захоронении бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Мит объяснила, что, когда животное ломает лапу, оно умирает, поскольку не может ни охотиться, ни убежать от охотников. Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась, является доказательством того, что человек остался с тем, кто получил повреждение, перевязал, перенес в безопасное место, охранял, ухаживал и кормил, пока раненый не восстановился. Помогать другому человеку во время трудного периода — это поступок, с которого начинается цивилизация. У этой истории нет документального подтверждения. Слова приписывают Маргарет Мид, но отсутствует уверенность в том, что она их действительно произносила. Тем не менее, эти слова достойны были быть произнесенными, поскольку они — квинтэссенция гуманизма и четко определяют момент, когда мы стали превращаться в людей. Не из самых сильных, зато очень умных хищников. В нас до сих пор остается много звериного. И есть сомнение, что нам когда-нибудь удастся полностью избавиться от этих качеств, зла и жестокости, но мы стараемся, боремся с наследием хищников, учим детей состраданию, а не ненависти, и делаем мир лучше. Мы живем в прекрасную эпоху, когда повседневность стала настолько комфортабельной, что помощь ближнему уже не требует героических усилий. Изменился мир, поменялась модель отношений между людьми. Мы стали добрее друг к другу. Современное общество понимает ценность каждой человеческой жизни и с содроганием вспоминает жестокие обычаи древних спартанцев, безжалостно избавляющихся от физически неполноценных детей, превращавших в отверженных всех, кто получил увечья или тяжко заболел. Не меньший стыд вызывает память о цирке уродов Барнума, в котором несчастные калеки демонстрировали свое уродство на потеху английской и американской публики. Современное общество помогает попавшим в беду людям и старается не просто облегчить их жизнь, а сделать ее обычной. Именно обычной, чтобы каждый их день не был наполнен преодолениями, сравнимыми с испытаниями Геракла или издевательствами, как в цирке Барнума. Если говорить об инвалидах, то ученые разных стран работают над совершенствованием протезов, И новые бионические модели, благодаря применению современных технологий и материалов, постепенно, шаг за шагом, приближаются к полной имитации человеческих конечностей. К примеру, искусственная рука Ability Hand от компании Psionic весит всего 500 граммов, что приблизительно соответствует весу руки взрослого человека. Корпус Ability Hand выполнен из углеродного волокна, а сам протез приводится в действие 6 моторами. В 3 пальцах Ability Hand, указательном, большом и мизинце, расположены датчики давления, поэтому когда человек прикасается к предмету, то чувствует вибрации, имитирующие ощущение прикосновения. Кроме того, вибрации предупреждают пользователя о прикосновении к объекту и силе захвата. Ability Hand кажется одной из наиболее интересных разработок в области бионических протезов, а гранты на исследование и развитие Psionic выделяли Samsung Research, Центр предпринимательства технологического университета Иллинойса, iVenture Accelerator и Национальный научный фонд США. Не менее любопытную разработку представили французские ученые из университета Гренобль-Альпы. Их экзоскелет, оснащенный нейроинтерфейсом, позволил полностью парализованному пациенту пройти 145 метров за 480 шагов. Полностью парализованному человеку. Самым интересным в этом исследовании является прогресс, достигнутый в разработке нейроинтерфейса. Ключевой технологией для создания протезов высочайшего уровня, который обеспечит пользователю естественное владение искусственными конечностями. Минимальное время реакции, максимальная точность движений. Такое возможно? Как показывает опыт, если люди всерьез за что-то берутся, у них получается. А за технологию, связывающую мозг с машиной, взялись очень серьезно. Почему? Потому что она открывает невероятные перспективы. Нейроинтерфейсы регистрируют активность в различных областях головного мозга и после тщательной расшифровки переводят эти сигналы в команды управления. Для снятия информации используется электроэнцефалограмма, ЭЭГ, метод регистрации активности мозга, который в настоящее время показывает наилучшие результаты для получения сигнала. А дальше все будет зависеть от скорости и точности получения информации и алгоритма ее обработки. Чем быстрее будет происходить обмен данными, тем меньше будет задержка и тем естественнее станет пользование имплантом. Мы уже можем обеспечить достаточно быструю реакцию механической части протеза. Осталось обеспечить нужную скорость поступления управляющих сигналов. Когда вы подключены, разница между цифровым и реальным пространствами стирается. Кроме того, нейроинтерфейсы могут применяться в научных целях. Для детального изучения головного мозга, в медицине, например, для реабилитации после инсульта. Но самым интересным и перспективным направлением выглядит управление с помощью нейроинтерфейса внешними устройствами. От протезов и других имплантов до компьютеров и любых машин, включая самые сложные. Силой мысли. Посылая управляющие сигналы непосредственно из мозга. Чувствуя машину как продолжение себя. Фантастика? Нет, наука. Что же нас ждет в не очень далеком будущем? Давайте заглянем в мир, где создан полноценный быстродействующий нейроинтерфейс, обеспечивающий естественную скорость управления чем угодно. Что я подразумеваю под естественной скоростью? Вы подумали, и кисть вашей искусственной правой руки сжалась в кулак мгновенно. Неотличимо мгновенно от того, с какой скоростью сжимается в кулак ваша настоящая рука. Вы чувствуете каждый палец, давление, которое он создает, можете понять, к теплому или холодному предмету прикасаетесь, к острому или тупому, гладкому или шершавому. Нейроинтерфейс работает не только на управлении устройством, но и на получение информации с установленных на нем датчиков, создавая абсолютное ощущение владения настоящей конечностью. Что еще может интерфейс? Вы подумали, и ваш автомобиль начинает движение по указанному адресу или совершает плавный поворот. Или резко тормозит перед препятствием. Или набирает комфортную скорость. Устанавливает в салоне подходящий для данного времени и данной погоды микроклимат. Едет по трассе самостоятельно, не отвлекая вас от размышлений. Вы подумали, и на мониторе компьютера открывается нужный файл. Мгновенно, на нужной странице. Вам достаточно подумать, чтобы внести изменения в графическое изображение или отредактировать видео. Вы представляете, как должно быть... Компьютер подбирает нужное приложение, нужный инструмент в этом приложении и меняет файл в точности с вашими пожеланиями. Когда вы подключены, нейроинтерфейс позволяет управлять окружающим пространством как собственным телом. Естественно и быстро. В мире идеального нейроинтерфейса инвалиды и парализованные по различным причинам люди получат уникальную, совершенно фантастическую возможность вести по-настоящему полноценную жизнь, обходясь без обязательной посторонней помощи. Да, протезы и экзоскелеты будут требовать дополнительного обслуживания, подзарядки, профилактики, замены вышедших из строя деталей, но какое это будет иметь значение по сравнению с возможностью чувствовать себя нормальным человеком, жить полной жизнью, свободно двигаться, бегать, плавать и даже заниматься альпинизмом. Все это станет возможным благодаря нейроинтерфейсу. Однако новые технологии получат применение не только в гражданской сфере. Работающие через нейроинтерфейс экзоскелеты окажутся широко востребованы в армии. Генералы давно мечтают о появлении суперсолдат или снаряжения, которое наделит обыкновенных людей невероятными по сегодняшним меркам способностями и возможностями. Вопреки расхожему мнению, вооруженные силы развитых стран мира очень долго, а скорее всего никогда, не откажутся от пехоты. Ей попросту нет альтернативы. Ракета способна разнести цель в клочья, и неважно, что это будет — дом, бронемашина или город. Ударный дрон убьет, коршуном свалившись с неба, вернется и убьет снова, но для того, чтобы взять под контроль территорию и, соответственно, ее ресурсы, на землю должен ступить сапог пехотинца. И неважно, будет ли это контрактник из официальных вооруженных сил или наемник из ЧВК. Важно, чтобы он был отлично вооружен, защищен и превосходил противника в силе, скорости и выносливости. Аналогичные требования выдвигает и руководство полицейских подразделений, поскольку, будем смотреть правде в глаза, в гигантских агломерациях будущего станут случаться и беспорядки, и массовые столкновения. Во всяком случае, до тех пор, пока идеи и ценности четвертой революции не разделят большинство граждан. Современные средства связи, в том числе и с интегрированной системой дополненной реальности, позволят солдату отлично ориентироваться на любой местности, в том числе абсолютно незнакомой и такой сложной, как городская застройка, безошибочно находить и уничтожать противника. А экзоскелет завершит превращение пехотинца в высокоманевренную и одновременно мощную боевую единицу, способную решать задачи как самостоятельно, так и в составе группы. Благодаря изобретению нейроинтерфейса в распоряжении генералов появится закованный в броню и оснащенный высокоэффективным оружием солдат, напоминающий средневекового рыцаря. Он будет царствовать на поле боя, а его брат-близнец, броня которого будет украшена символами полиции, наводить порядок на улицах мегаполисов. Существует мнение, что развитие науки и техники способно изменить наш мир настолько, что люди позабудут само понятие «война», оставив кровь и насилие в далеком и жестоком прошлом. Но даже беглый анализ истории человеческой цивилизации показывает, что носители этого мнения либо наивны, либо лицемерны. Я с огромным сожалением произношу следующую фразу, но, по моему убеждению, в ближайшее, измеряемое десятилетиями и даже столетиями время, новые технологии всего лишь сделают войны более эффективными и кровопролитными, поскольку ни одна технология не способна устранить вызывающие войны причины. Ни одна. За исключением нейроинтерфейса. Основные войны 21 века будут вестись за жизненно важные ресурсы. Источники пресной воды, плодородные земли, запасы тех полезных ископаемых, которые станут критически необходимыми для следующего технологического уклада. Одной из основополагающих повесток четвертой революции стал всемирный переход на зеленую энергетику, основанную на использовании возобновляемых источников, но для реализации глобального переоснащения энергетической отрасли потребуются ресурсы, ресурсы, ресурсы и еще немного ресурсов. Одними лишь горячими призывами школьниц с трибуны ООН экологически чистые электростанции не построятся, и ветрогенераторы не поднимутся. Нужны технологии и средства, чтобы воплотить эти технологии в жизнь. А значит, до того, как мы сможем насладиться плодами экологического ренессанса, на Земле произойдет несколько локальных войн разной длительности и степени ожесточенности. Не ради развлечения и не для поддержания валютного курса или победы на выборах, а для установления контроля над разведданными и доказанными запасами необходимых полезных ископаемых. А нейроинтерфейс поможет человечеству избежать этих войн, поскольку станет ключом гигантской кладовой ресурсов, до которой мы пока не способны добраться. К мировому океану. Колоссальному пространству, занимающему 71% поверхности Земли, скрывающему множество тайн и колоссальные богатства. Нет никаких сомнений в том, что под толщей воды находятся огромные запасы необходимых цивилизаций ископаемых. Но как до них добраться, если средняя глубина Мирового океана колеблется в районе 3,5 километров? Подводные аппараты дороги и не обеспечивают нужный уровень маневренности. Подводные роботы медлительны и тоже дороги. А если добавить к этому расходы на обеспечение жизнедеятельности, получится, что даже точно зная о наличии в той или иной части Мирового океана залежей нужных ресурсов, их разработка будет стоить дороже, чем участие в локальном военном конфликте и уж тем более осуществление военного переворота в небольшой республике. В мире бухгалтеров решения принимаются, глядя на сметы. И только на них. Но как все изменится, если вместе с боевым экзоскелетом для универсального солдата будущего будет разработан мощный глубоководный скафандр, обеспечивающий водолазу надежную защиту и обладающий манипуляторами, в точности копирующими человеческие руки, размерами и подвижностью, но при этом свободно работающими в условиях высокого и сверхвысокого давления. Управление подобным скафандром в настоящее время практически невозможно, но становится естественным при подключении нейроинтерфейса. Обладая столь необходимым для работы на глубине устройством, мы сможем вплотную заняться освоением океанических недр, потратив на исследование и разработку подводных залежей, приготовленные для войны, средства. Благодаря полноценному нейроинтерфейсу, подводные города, подробно описанные во многих книгах, станут реальностью. А доступ к огромным запасам разнообразных полезных ископаемых придаст цивилизации новый импульс. Мы получим и ресурсы, и новые технологии, разработанные для извлечения данных ресурсов, но самое главное, мы получим мир, а не войну. И боевые экзоскелеты останутся ржаветь на складах. А нужен ли скафандр? На больших и сверхбольших глубинах очевидно. А на шельфе? В пределах 500 метров. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Почему я задался этим вопросом? Потому что настоящие ученые не любят останавливаться на промежуточных этапах и продолжают исследования до тех пор, пока идея не будет выжата досуха, а технология не достигнет совершенства. Разработав нейроинтерфейс, обеспечивающий естественное управление протезами и экзоскелетами, ученым будет невозможно не поддаться искушению и не продолжить исследования, направленные на ликвидацию промежуточного звена между мозгом и конечностями человеческого тела. Превосходной, великолепно сконструированной биологической машины, но, к сожалению, малопригодной за пределами зоны комфорта. Наше тело требует нормального давления, колеблющегося в строго определенных границах, а также постоянно потребляет продукты, воздух, воду, другими словами, расходует массу дорогостоящих ресурсов. Это очень прожорливый, но при этом очень хрупкий элемент, существование которого, если мы обеспечим прямую связь мозг искусственной конечности, теряет всякий смысл. Если удастся создать действительно совершенный нейроинтерфейс, а по некоторым оценкам это произойдет к 2040 году, человеческое тело в привычном нам виде выйдет из употребления, от него возьмут лишь мозг, органы речи и чувств и выстроят систему поддержания их в рабочеспособном состоянии, которая, в этом нет сомнений, будет потреблять минимум ресурсов. Развитие нейроинтерфейсов обязательно приведет к появлению киборга с органическим мозгом и прочным искусственным костяком, по желанию обтянутым приятный на ощупь кожей, тоже искусственный. Станет ли появление киборгов массовым явлением? Нет. Во всяком случае, на первых порах. Мы очень консервативны. И даже поняв, что искусственные руки и ноги делают нас намного сильнее и быстрее, мы не будем спешить отказываться от того, что подарила нам природа. Тем более она это сделала бесплатно. Первыми киборгами станут люди с неизлечимыми болезнями, пострадавшие в стихийных и техногенных катастрофах и во время боевых действий. Для них появление совершенного нейроинтерфейса станет спасением, поскольку они смогут продолжать жить, даже лишившись тел. Что же касается массового применения, то оно произойдет постепенно и только после того, как импланты продемонстрируют свою надежность и относительную дешевизну. Люди должны убедиться в их безопасности и привыкнуть к внешнему виду. Чем чаще на улицах будут встречаться киборги, тем спокойнее будет к ним отношение, и тем быстрее возникнет мода на импланты. А она обязательно возникнет, поскольку мир четвертой революции — это медиа, а медиа способны создать моду на что угодно. Тем более на столь удобные и полезные устройства. Сначала рынок наводнят те из имплантов, которые не потребуют такого радикального вмешательства, как ампутация конечностей, искусственные глаза, обеспечивающие поступление разнообразной дополнительной информации, искусственные органы слуха, усиленные, позволяющие различать неслышимые обычному уху звуки и другие вживляемые устройства, улучшающие базовые характеристики человека. Выбор младших имплантов будет шириться, и постепенно мода перекинется на старшие. Люди будут платить за то, чтобы стать немножко машиной. А может и за то, чтобы стать машиной почти полностью, отправив на замену не только конечности, но и тело. И именно они, киборги, надевшие неснимаемый костюм железного человека, смогут открыть человечеству новые перспективы. Будет ли такое существо жить вечно? Нет. Поскольку клетки мозга подвержены старению, как и все остальные биологические устройства. Однако жить киборги будут долго, намного дольше среднестатистического человека и с гораздо большим периодом максимальной продуктивности. Будет ли такое существо счастливо или хотя бы довольно своей жизнью? Сложный вопрос. С одной стороны, киборгами будут становиться либо добровольно, либо для спасения от неминуемой смерти. Но и в этом случае добровольность станет обязательным элементом преобразования. С другой стороны, отличия киборгов от обычных людей в какой-то момент могут стать не только заметными, но и кардинальными, что заставит киборгов начать считать себя представителями иного разумного вида. Насколько это мнение окажется справедливым, на этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Но даже если киборги начнут считать себя новым разумным видом, им придется как-то заретушировать тот факт, что их создателями являются люди. Появление киборгов способно придать цивилизации дополнительный импульс, но при этом породить массу этнических и социальных проблем, о которых мы, как это принято у людей, задумаемся лишь в момент столкновения. Однако одно я знаю точно. Ответ на самый главный вопрос. Будет ли такое существо ненавидеть человечество, полностью зависит от нас самих, от того, как мы станем относиться к этим созданиям. Если примем их людьми, а не бездушными механизмами, равными себе в правах и повседневности, если сумеем создать по-настоящему единое общество, в котором будут царить равенство и взаимопонимание, то в нем не останется места ненависти. Бунта киборгов не случится, поскольку для него не будет предпосылок. Будет ли такое существо востребовано? Да, и не только на Земле. Каждая технология имеет предел, которым определяются ее возможности. Потолок скорости велосипеда 145 км в час. И вряд ли этот рекорд будет намного улучшен. Один кубический метр гелия поднимает 1 килограмм, что накладывает ограничения на грузоподъемность дирижаблей, поскольку их размеры не безграничны. Если же говорить о космических исследованиях, то в настоящий момент их предел определяют системы жизнеобеспечения. Мы — биологические машины. Нам нужны продукты, вода, воздух, нормальное давление. И если при исследовании океана припасы можно либо переправить на подводную базу, либо получить, поднявшись на поверхность, то в космосе ничего из вышеперечисленного невозможно достать ни за какие деньги. А значит, длительные исследовательские полеты, например, на Марс, будут отложены до тех пор, пока не появятся быстрые двигатели и не найдется способ обеспечить космонавтов всем необходимым во время очень долгого путешествия. Или пока ученые не сумеют сделать так, чтобы необходимого требовалось очень-очень мало. Чтобы для многолетнего полета понадобились минимальные запасы воздуха, воды и питательных веществ. Чтобы не пришлось чересчур заморачиваться с теплообменом и утилизацией отходов жизнедеятельности. Чтобы по возможности вообще ни с чем не пришлось заморачиваться, включая продумывание радиационной защиты и методов борьбы с атрофией мышц в условиях длительного пребывания в невесомости. Разработка и создание новой космической техники требует большого времени и ресурсов. Ее создание грандиозных ресурсов, превращающих вероятность исследований Солнечной системы с помощью пилотируемых полетов в несбыточную мечту. А появление ресурса сберегающих киборгов сделает мечту реальностью. И я не удивлюсь, если первым на Марс ступит именно он. Киборг, полностью железный человек с плавающими в питательном растворе натуральными мозгами.